Что такое фашизм? Из всех вопросов, оставшихся в наше время без ответа, пожалуй, самый важный звучит следующим образом. Что такое фашизм? Одна из организаций, изучающих общественное мнение в Америке, недавно задала этот вопрос сотне разных людей и получила ответы, которые варьировались от «это истинная демократия» до «это настоящая бесовщина». Здесь, в Великобритании, если попросить обычного, среднестатистического человека дать определение фашизму, он, скорее всего, упомянет режимы в Германии и Италии. Однако такую трактовку нельзя считать удовлетворительной, поскольку даже крупнейшие фашистские государства существенно отличаются друг от друга по своей структуре и идеологии. Нелегко, например, вписать Германию и Японию в одни и те же рамки. Еще труднее дело обстоит с небольшими государствами, которые можно охарактеризовать как фашистские. Обычно исходят из того, что фашизм, по своей сути, представляет собой воинствующую идеологию, процветает в атмосфере военной истерии и решает экономические проблемы исключительно путем подготовки к войне или захвата иностранных территорий. Вместе с тем, очевидно, что эти принципы не относятся, скажем, к Португалии или различным южноамериканским диктатурам. Наряду с этим предполагается, что один из отличительных признаков фашизма – это антисемитизм. Однако некоторые фашистские движения нельзя считать антисемитскими. В результате научных споров, которые годами ведутся на страницах американских журналов, не удалось даже определиться с тем, является ли фашизм формой капитализма. И все же, когда мы применяем термин «фашизм» к Германии, Японии или Италии, находящейся под диктатурой Муссолини, мы в общих чертах понимаем, что подразумевается. При этом именно во внутренней политике это слово утратило остатки изначального смысла, так как если вы внимательно изучите прессу, то обнаружите, что практически не существует такой социально-общественной группы, не говоря уже о политической партии или организации любого рода, которая за последние 10 лет не была бы заклеймена как «фашистская». Я не упоминаю об употреблении слова «фашист» в обыденной речи, а ограничиваюсь лишь тем, что смог почерпнуть из газет. Мне встречались выражения «сочувствующий фашистам» или «личность фашистского толка» или просто «фашист», которые всерьез применялись к следующим социально-общественным группам. Консерваторы. Все консерваторы, сторонники миротворческой политики или же ее противники, считаются профашистскими субъектами. Британское правление в Индии и других колониях рассматривается как идентичное нацизму. Организации, которые можно было бы назвать патриотическими и исторически сложившимися, обозначаются как тайно поддерживающие фашизм или профашистские. Примерами могут служить бойскауты, столичная полиция, МИ-5, британское ведомство контрразведки, британский легион, британская организация ветеранов войны. Фраза «все частные школы – рассадники фашизма» считается самоочевидной. Социалисты. Защитники капитализма старого образца, например, сэр Эрнест Бен. Эрнест Бен – британский издатель, писатель и политический публицист. Утверждают, что социализм и фашизм – это одно и то же. Некоторые журналисты из числа католиков настаивают на том, что социалисты являлись главными коллаборационистами в странах, оккупированных нацистами. Аналогичное обвинение, правда, под несколько иным ракурсом, выдвигалось коммунистической партией, когда она стала придерживаться крайне левых позиций. В период с 1930 по 1935 год газета Daily Worker, издание коммунистической партии США, имела обыкновение называть лейбористскую партию лейбористскими фашистами. Этому вторят другие левые экстремисты, например, анархисты. Некоторые индийские националисты считают британские профсоюзы фашистскими организациями. Коммунисты. Широко распространена точка зрения, ее придерживаются, например, Раушнинг, немецкий политический деятель и писатель-политолог, Питер Друкер, американский ученый австрийского происхождения, педагог и писатель, теоретик менеджмента, Джеймс Бернхэм, американский философ и политический теоретик, троцкистский активист, и Фредерик Фойгт, британский журналист и писатель немецкого происхождения, известный своей оппозиции диктатуре и тоталитаризму на европейском континенте, согласно которой не существует разницы между нацистским и советским режимами. По мнению ее сторонников, все фашисты и коммунисты стремятся практически к одному и тому же и в какой-то степени даже являются одними и теми же личностями. В издании «Таймс» довоенной эпохи СССР назывался фашистским государством. Этому, опять-таки, вторят анархисты и троцкисты. Троцкисты. Коммунисты обвиняют, собственно, троцкистов, то есть лиц, принадлежащих к политической группе Троцкого, в том, что они относятся к идейно-политическому течению, которое скрытно поддерживает фашизм и оплачивается нацистами. В период существования Народного фронта... Народный фронт, сформированная в 1936 году во Франции коалиция социалистов, коммунистов и профсоюзных федераций, выступавшая в международной политике за создание системы коллективной безопасности. Представители левых сил искренне верили в эту концепцию. В то время, когда коммунисты стали придерживаться крайне правых позиций, они были склонны выдвигать это же обвинение в адрес всех политических фракций, отличавшихся более левой точкой зрения, например, в адрес партии общего благосостояния или независимой рабочей партии. Независимая рабочая партия – политическая партия социалистического толка в Великобритании. Католики. За пределами своей собственной общины католическая церковь почти повсеместно считается профашистской, как объективно, так и субъективно. Противники войны. Пацифистов и других антивоенных активистов часто обвиняют не только в том, что они сочувствуют деятельности стран гитлеровской оси, но и в том, что они проникаются профашистскими настроениями. Сторонники войны. Противники войны аргументируют свою позицию, как правило, утверждением о том, что британский империализм хуже нацизма. Они склонны распространять термин «фашисты» на всех, кто заявляет о необходимости победы военным путем. Если несколько утрировать заявление сторонников движения Народного конвента... Движение Народного конвента. Эпизод английского рабочего движения летом 1940 года, весной 1941 года. В ходе которого его участники под руководством Компартии Великобритании выступали с требованием прекращения войны. То они сводились к тому, что готовность противостоять нацистскому вторжению являлась признаком симпатии к фашизму. Как только появились местные добровольческие силы обороны или ополчения, их сразу же осудили как фашистскую организацию. Кроме того, все левые склонны приравнивать милитаризм к фашизму. Просвещенные в политическом отношении рядовые почти всегда называют своих офицеров фашистски настроенными или прирожденными фашистами. Войсковые школы тактической подготовки, поддержание внешнего воинского вида, отдание офицерам чести – все это относят к явлениям, способствующим фашизму. До войны вступление в территориальную армию считалось признаком симпатии к фашистской идеологии, и воинская повинность, и профессиональная армия осуждаются как фашистские проявления. Националисты. Национализм повсеместно считается по самой своей сути фашистским явлением, при этом данный принцип применяется лишь к тем движениям, которые оратор не одобряет. Арабский национализм, польский национализм, финский национализм, партия «Индийский национальный конгресс», мусульманская лига, сионизм и ирландская республиканская армия – все эти националистические движения описываются как фашистские, правда, разными ораторами. При изучении данного вопроса становится понятно, что в таком виде, в каком слово «фашизм» используется, оно практически полностью лишено своего изначального смысла. И в разговорной речи оно звучит еще более нелепо, чем на страницах печатных изданий. Я неоднократно становился свидетелем того, как его применяют в отношении фермеров, владельцев магазинов, социальных кредитов, телесных наказаний, охоты на лис, корриды, комитета 1922 года. Парламентская группа консервативной партии в Палате общин Великобритании. Комитета 1941 года. Сформировавшаяся в 1940 году группа британских политиков, писателей и влиятельных общественных деятелей, призывавших к наращиванию военных усилий. Киплинга, Ганди, Чанкайши, гомосексуальности, радиопостановок Пристли, молодежных общежитий, астрологии, женщин, собак и вообще всех подряд. Тем не менее, под этой неразберихой на самом деле прячется некий скрытый смысл. Начнем с того, что существуют огромные различия, на некоторые из них легко указать, но их достаточно сложно объяснить между теми режимами, которые называют фашистскими, и теми, которые именуют демократическими. Во-вторых, если слово «фашист» означает «человек, симпатизирующий Гитлеру», то обвинения в адрес некоторых из социально-общественных групп, которые перечислены выше, очевидно, гораздо более обоснованы, чем в адрес других. В-третьих, даже тот, кто безрассудно разбрасывается словом «фашист», в любом случае наполняет его эмоциональной составляющей. Под фашизмом, строго говоря, подразумевается нечто жестокое, беспринципное, высокомерное, реакционное, антилиберальное, направленное против рабочего класса. За исключением относительно небольшого числа сторонников фашизма, почти любой англичанин воспринял бы слово «хулиган» как синоним слова «фашист». Чем чаще употребляют это слово, тем больше расплывается его значение. Однако фашизм — это еще и политико-экономическая система. Почему же тогда мы не можем выработать для этого явления четкое и общепринятое определение? Увы, мы не в состоянии сделать этого, во всяком случае на данном этапе. Объяснять почему было бы слишком долго. Но если попытаться сделать это кратко, то причина заключается в невозможности дать удовлетворительное определение фашизму, не сделав откровенных признаний, к которым пока не готовы ни сами фашисты, ни консерваторы, ни социалисты любого толка. Все, что можно предпринять на данный момент – это использовать данное слово с определенной долей осмотрительности и не низводить его, как это чаще всего делается, до уровня обыкновенного ругательства.